Глава 10. Чем ближе Тимур Тайпан подходил к Руслану, тем ярче становилось зеленое мерцание вокруг жрецов. Они забормотали под нос слова, которые сложно было разобрать. Один из жрецов раздел наемника до пояса, посыпав его голову песком. Между тем кожа на лице Тимура уже превратилась в змеиную чешую. Внутри меня все бурлило. Я хотел крикнуть и все остановить, вмешаться, но понимал, что не имею на это права. В какой-то момент поймал себя на мысли, что приглашение Тимура – это попытка остепенить меня, показать свое превосходство. Только вот зачем ему это делать, если мы союзники или нет? Я вспомнил, что он ничего не сказал после того, как я победил Зеро. Там, недалеко от поместья Тукановых. В глазах его промелькнуло удивление и растерянность. Он лишь хлопнул меня по плечу, буркнув что-то ободряющее. Руслан увидел приближающегося к нему Тимура, от которого остался лишь темно-зеленый пиджак и белая рубашка, и улыбнулся. «Привет, босс». Но существо не ответило. Последние 5 метров, которые отделяли его от осужденного на казнь, оно преодолело одним прыжком. Его пасть в полете раскрылась и обнажились невероятно большие клыки. Они врезались в грудь Руслана с такой силой, что треснул столб, к которому был привязан наемник. Существо отпрянуло с той же скоростью, с которой напало на жертву, а затем медленно направилось обратно. В сторону одиноко стоявшего фамильного кресла трона, по пути принимая облик Тимура. Место укуса на теле Руслана тут же воспалилось и почернело. Он попытался что-то сказать, но сипло захрипел, начиная плеваться белой пеной. Я же больше не в силах был смотреть на мучения наемника и отошел в сторону, сжав кулаки от бессильной злобы. «Выпьешь?» Обратился ко мне Тимур, как ни в чем не бывало. Мы сидели в его кабинете, достаточно просторном, чтобы вместить еще 100 таких столов, за которым устроился хозяин помещения. «Виски есть?» – буркнул я, прокручивая в голове мрачные мысли. «Со льдом». «Обижаешь, есть, конечно», – улыбнулся Тимур, открывая в стене бар. Достал бутылку, а затем плеснул в стакан янтарного напитка, добавив в него 2 кубика льда. «Держи!» Я принял от него стакан виски, сделал внушительный глоток. «Вижу, что расстроен», – начал Тимур, но я его перебил. «Почему ты вывел всех на рудник?» Я решил не ходить вокруг да около, а затем посмотрел ему в глаза. Тимур отвел взгляд, ответив: «Ко мне поступила информация из надежных источников». «Надежных источников? Ты понимаешь, что они тебя просто нахи***ли? И тем самым чуть не уничтожили мое поместье вместе с верными мне людьми?» «Теперь да, понимаю. И это не останется без ответа». Выдохнул Тимур, взглянул в окно и осушил свой стакан за один присест. «Я разберусь». «Можешь сказать, кто тебе дал такую информацию?» Аккуратно спросил я, но Тимур тут же замотал головой. «Ни в коем случае. Чтобы ты устроил кровавые разборки, я же сказал, сам займусь. И как получу ответы на вопросы, сразу свяжусь с тобой». Тимур спохватился и принес бутылку, вновь наполнив наши стаканы. «Кстати, предлагаю выпить за победу. Развалить более 150 прокачанных магов за 30 минут – это еще надо умудриться сделать. Теперь уж точно. В ближайшее время враги будут за километр твое поместье обходить. Странно, что тебя не беспокоит смерть того, кто к этой победе приложил свою руку», – резко ответил я. «Не перегибай, Алексей», – нахмурился Тимур. «Я сделаю скидку на то, что он стал для тебя другом, но чтобы больше не слышал в своем доме каких-либо обвинений в мой адрес». А затем уже более миролюбиво продолжил. «Расстроен, не меньше тебя, ну пойми, я не властен над такими вещами». «Он еще жив?» «Да, жив», — кивнул Тимур. «Но вина за ним была серьезной, поэтому он сейчас умирает в муках. И это продлится 3 часа». Глава рода Тайпановых сделал небольшую паузу, а затем продолжил. «Я во время первой нашей встречи говорил, что Тайпан жесток, но он и справедлив». «Ты считаешь это справедливостью?» — вскипел я, но решил остановиться, ловя на себе предупреждающий взгляд Тимура. «Если бы это было на нейтральной территории, рассказал бы ему, что такое справедливость». «Мы можем сколько угодно спорить, можем хоть морды друг другу набить, но дело сделано». Развел руками в стороны Тимур, затем вновь наполнил свой стакан виски и упал в кресло напротив меня. «Думаешь, я не пытался договориться с Тайпаном?» И что он ответил? «Категорично нет. А когда я начал предлагать варианты, чуть не оказался рядом с Русланом. Благо, претендентов на мое место достаточно. Будет кого поставить вместо меня». «Тогда я попробую поговорить с драконом», — решительно ответил я. «Делай, как знаешь», — раздраженно махнул рукой Тимур. «Только потом вспомнишь мои слова, когда разгневаешь своего бога, как я своего». «Я постараюсь быть убедительней». «Ты слишком самоуверен», — ответил Тимур. «Думаешь, что богам есть дело до простых смертных? Мы для них букашки, и каждый наш серьезный проблем для них всего лишь пыль и ничего больше». «Давай я сам решу, что мне делать, а что нет». Я старался отвечать не очень резко, но получалось хреново. «Алексей, я тебя не узнаю». Тимур удивленно выпучился на меня. «Ты же все понимаешь не хуже меня. Конечно, эта ситуация меня не обрадовала. Но я обещаю, что разберусь с тем, что произошло. И накажу виновных, уж поверь. Конечно, я отправлю другого командира вместо Руслана, без проблем. И он будет не хуже исполнять свои обязанности. Наши договоренности по-прежнему в силе. Мои люди вернутся на охрану твоего поместья. Если надо, могу дать еще людей для усиления. Опять же, на время». А затем он спохватился, доставая блокнот из внутреннего кармана пиджака. «Кстати, так как мы уже коснулись этой темы, тут набежал немного деньжат за мою помощь». Я осушил стакан и громко поставил его на стол. Не рассчитал и чуть не разбил его, а Тимур и бровью не повел. «Это не ко мне», — ответил ему. «Пусть твои бухгалтеры свяжутся с Прохором. И здесь есть его телефон». Достал я визитку и кинул на стол. А затем вышел из комнаты, услышав вслед. «В общем, как остынешь, звони. Есть деловой разговор». Прошел через нескольких наемников, столпившихся у входа в дом Тайпановых. Один из них зазевался, а я, погруженный в свои думы, даже не заметил его. Оттолкнул плечом, будто песчинку. Максимально напряженный, готов рвать и метать. Вот мое состояние на данный момент. В подвале умирает Руслан, а я не могу ничего сделать. Я не мог отпустить ситуацию и запросить у Тимура другого инструктора. Я доверял своей интуиции. Она подсказывала, что вряд ли мне повезет так, как с Русланом. Он оказался тем, кто мне и был нужен. Он был верен своему слову. И его не могли перекупить враги, как обычного наемника. Конечно, еще один немаловажный момент. В Руслане я увидел родственную душу. Человека со схожими принципами и подходом ко многим вещам. Тимур был прав. В нем я увидел друга. Вот только он не сказал полностью «друга и соратника». «Гони, Тихон!» Прыгнул я в салон и, увидев, как помощник открыл было рот спросить, как дела, добавил: «И пока ничего не спрашивай. Если вкратце, Руслан казнен и умирает от яда. С Тимуром не договорились». «Вот же сучоныш!» — прорычал Тихон, ударив по рулю. Он тоже болезненно воспринял казнь Руслана. «Не делай поспешных выводов. Остепенил я своего помощника. Тут надо бы хорошенько разобраться». Оказавшись в поместье, я миновал стол, на котором меня ждали обеденные блюда. Удивленного Прохора, который проводил меня взглядом и быстро поднялся в свою спальню, а затем позвал Искру. После кормежки дракоша растянулась на кровати, раскинув свои перепончатые крылья. «Я, по-моему, объелась», — ответила она, выпив лишь один макр. «Чтоб ты и объелась», — наигранно удивился я. «Тут все объясняет кристалл, что мне попался. Энергия в нем более питательная, что ли», — ответила Искра, пялясь в потолок. «Так, пока не забыли. Вспомнил я и достал ленту. Давай снимем размеры». «А может, потом?» Умоляюще посмотрела на меня Искра и, не увидев от меня должной реакции, подлетела к дверному косяку и вытянулась возле отметки. «Ты так реагируешь, будто я тебя заставляю убить всех тварей первого уровня», — улыбнулся я. «Ну, ладно, мне не сложно. Вот». Искорка подлетела к дверному косяку и встала возле отметки. И тут не надо было приставлять измерительную ленту, чтобы понять. Она действительно немного подросла, больше на 5 миллиметров, и размах крыльев больше на сантиметр. Вот это да. Это значит, что она превратится в такого же дракона, как и Аракс? «Не обязательно», — ответила Искра, вновь падая на мою кровать. «У меня одна из подружек, к примеру, выросла до уровня быка. А у второй вместо роста начало меняться строение крыльев. Появились шипы и прочее, так что все индивидуально». «А как у тебя?» – поинтересовался я. «Ты что-нибудь полегче спроси», – захихикала Искра. «Даже мой дядя не может ответить на этот вопрос». И тут пришел черед поговорить с Искрой о деле. «Искорка, мне очень нужна беседа с драконом». И объяснил ей причину. «Я так и знал, что попросишь», — вскрикнула она в ответ. «Сразу скажу, маловероятно, что этот разговор состоится. А если дядя и попробует выслушать, то будет очень раздражен». «Так ты у меня на что?» — прищурился я. «Подготовь почву». «Ишь ты, хитренький какой!» — заблестела глазами Искра. «Но я попробую. Даже интересно, как он отреагирует. Считай, тебе повезло с питомцем. Люблю я всякие авантюры». «Если есть хоть малейшая вероятность, что твой дядя согласится, надо пробовать». «Дядя будет слушать, если увидит выгоду для себя», — ответила дракоша. «Так это ведь касается не только меня, а всего рода драконовых». «О, а вот это хорошо. Упорхнула», — хихикнула Искра и исчезла. Конечно, она не особо горит желанием обращаться к Араксу, но другого решения я не видел. В этот раз переход произошел совершенно по-другому. Я сидел после обеда возле камина. Пространство будто взорвалось на тысячи разлетевшихся осколков. И теперь передо мной была заснеженная долина и туман, который стелился над ней и скрывал гиганта. Я и моргнуть не успел, как передо мной возникла голова дракона. Аракс действительно был вне себя. Об этом говорили подрагивающие костяные наросты на его огромной голове и горящий взгляд. «Как ты посмел из-за какой-то мелочи отвлекать меня?» — пыхнул он дымом из ноздрей. «Привет, о самый гостеприимный из всех драконов», — ответил я, улыбнувшись. «Сарказм тебя сведет в могилу. Говори, маг, иначе отправлю обратно». «Так, сейчас». Собрал я мысли в кучу, готовясь рассказать о казни, но этого не требовалось. «Только сразу к делу. Мне Искра уже сообщила о казни наемника и описала ее во всех подробностях и передала твою просьбу». «Хочу сказать, что здесь есть польза и для тебя», — ответил я Араксу, на что он шумно втянул ноздрями воздух, чтобы затем превратить его в дым. «Договор с Тайпаном? Драконы не договариваются. К тому же я не могу вмешиваться в дела чужого рода». «Этот наемник спас фамильный дом и всех последователей твоего рода. Этого недостаточно, чтобы принять его? Войдя в наши ряды, он значительно усилит драконовых». «Я это понимаю», — кивнул Аракс. «Но когда договариваются два божества, возникает долг, который нужно отрабатывать. Тем более Тайпан очень тяжелый на общение. С ним так просто не договоришься». «Я верю в твои дипломатические способности», — ответил я. «С акулой же все получилось». «Там была совершенно другая ситуация», — рыкнул Аракс. «Представь, что это не менее важный момент», — ответил я. «Он доказал, что честен перед тобой и держит свое слово, а его навыки помогут вырастить надежных защитников рода». «Ты уже это говорил». Наконец, во взгляде Аракса исчезла злоба. «В общем, сделаю все, что смогу. Но маловероятно. Но за тобой будет должок, запомни». «Да, без проблем», — ответил я. «Я бы на твоем месте так не радовался», — хищно оскалился Аракс. «Все, не отвлекай. Остальное узнаешь через искру. И на будущее. Не дергай меня по любому поводу». Еще секунда, и туман исчез. Я вновь оказался в кресле. Напротив меня на стене куранты били 15 часов после полудня. Так, чтоб не маяться в ожидании, нужно провести это время с пользой. Пора идти на тренировку с Григорием. А то он уже полдня на боку лежит. Непорядок. Я подошел к его двери. Он точно там. Слышу его громкий храп, который уже знает вся казарма. «Гриша, пора на тренировку!» Ударил я в дверь пару раз, и храп прекратился. Молчит, будто я не знаю, что он там. «Гриша, предупреждаю, если не откроешь, буду принимать меры», — пригрозил я ему. «Ну, дайте отдохнуть, и так неделя выдалась тяжелая», — законючил он в ответ. «Григорий, сейчас дверь вышибу». Я придал своему тону еще более угрожающий оттенок. 3, 2, 1. «Ну, так бы сразу и сказали, что на тренировку. Уже иду», — пробурчал Гриша, и я услышал его шаркающие шаги. Когда это он стариком заделался? Раздался щелчок дверного замка, и в проеме показалось помятое лицо родственника. «Дайте мне 5 минут, умоюсь и спущусь вниз», — ответил он. 3 минуты. Поправил я его, и Гриша тяжко вздохнул. «Вот же улитка. Надо попросить Дикого, чтобы тот его не отпускал на выходные, а то парень быстро скисает в домашних условиях». Как только мы оказались на нашем зеленом полигоне, я тут же предложил Грише потренироваться в переходе к предельной концентрации. Казалось бы, элементарное действие в боевых условиях, но это только на первый взгляд. На самом деле, в экстренных ситуациях все зависит от скорости приведения себя в боевую готовность. Это навык, и его надо тренировать каждый день. Чуть замедлишься или отправишь тот же самый фаербол по неточному адресу — считай уже труп. «Кстати», — ответил Гриша, когда я объявил 5-минутный перерыв. «Есть новости». «Что там у тебя случилось?» «Да, вот недавно прогуливаюсь по территории, свежим воздухом дышу, любуюсь природой». «Гриша, слишком издалека начал», — ответил я. «Давай, ближе к делу». «Ну, я и говорю, смотрю, у ворот кто-то шарится. Я и подошел. А там автомобиль какой-то бежевый и люди вокруг, возле него. Увидели меня, подошли к воротам. Спрашивали вас. Ну, а я сказал, что могу позвать. Только отошел, смотрю, их уже и нет». «То есть просто спросили и уехали? И как выглядели?» «А вот это уже очень интересно», — Опять врагам моим не имется. Очередное покушение. Один с бородкой, какой-то колючий взгляд у него. Второй ниже его на голову, наверное. С вытянутым подбородком. И морщился, или улыбался, я так и не понял. Ясно. Кивнул я, осмотрелся. Вроде ничего подозрительного не увидел. На территорию забраться не могли. 10 охранников исправно обходят периметр. Давно бы доложили, если что не так. К воротам уже не сунутся. Впереди стена, ограждающая поместье от остальной территории. За ней склон, заканчивающийся метрах в 50 небольшим оврагом. За оврагом лес. «Давай-ка, Григорий, в дом». Я махнул ему, и он, кряхтя, поднялся с газона, пока перенесем тренировку. Мы отошли буквально пару шагов от полигона, когда в воздухе где-то со стороны леса раздался хлопок. Затем еле слышный свист. Я решил поставить защитный купол на нас двоих. Гриша тоже услышал звук и дернулся как раз в ту сторону, откуда прилетела пуля. «Уходим!» – гаркнул я, но опоздал. Пуля с легкостью прошила магическую защиту и с глухим ударом врезалась в спину Гриши. Он хотел что-то крикнуть, но захрипел и упал лицом в газон. «Твою мать!» Я бросил взгляд на рану и похолодел. «Аня, срочно сюда! Мы на полигоне!» Гаркнул я в трубку. «Срочно!» Гриша между тем пытался встать на ноги, не понимая, что его подстрелили. Кровь начала толчками выбиваться из рваной раны. Повезло, что Анюта была в саду. Она прибежала оперативно и еще на подходе принялась за оказание медпомощи. Кровь уже была остановлена, когда она подошла к Грише. Он в это время потерял сознание. «Анют, надо срочно оттащить его, здесь небезопасно. И сама не высовывайся!» – крикнул я, и мы отнесли Гришу за кустарник неподалеку. После серии манипуляций Аня посмотрела на меня. В ее больших голубых глазах я увидел слезы. «Люша, нужно его перенести в мою комнату». Она была готова вот-вот заплакать. «Значит, хреново дело». «Гарантий никаких не дам. Но попробую. И нужна помощь Искры». Через минут 40 изможденная Аня вышла из своей комнаты и упала на пол, рыдая. Такой я ее никогда не видел. «Все, все!» Я поднял Анютку, прижал к себе, чувствуя, как рубашку пропитывают ее слезы. «Я не спасла. Умер», — ответила она, и у меня все внутри оборвалось. «Нет, не может быть. Вот так просто. Подобраться к моему поместью, выстрелить магически заряженной пулей, убить будущего главу рода и уйти безнаказанными?» Я был потрясен, но еще больше взбешен от дерзости и отсутствия страха у неизвестных врагов. А они должны бояться и понять одну простую вещь. Не стоит злить драконов. «Анют, ты сделала все, что могла». Я попытался успокоить девушку. Она кое-как смогла справиться с истерикой, и это понятно. Все свои силы потратила. К тому же искорка вон какая истощенная. А все безрезультатно. «У него пуля в сердце», – всхлипнула Аня. «У меня не получилось достать ее. Она будто зацепилась за что-то». «Это непростая пуля, Анют», — ответил я. «Кто-то зарядил ее сильной магией. Вон, как она прошла сквозь щит, даже не заметил его. Пойдем, я хочу взглянуть». Попав в лазарет, я увидел Гришу. Он лежал на столе. И его лицо уже начинало приобретать мертвенный оттенок. В горле у меня стоял ком. Я пощупал пульс на его шее. Нет пульса. Ну вот теперь все. «Надо сообщить его родным», — схлипнула Аня. Мы уже почти покинули помещение, когда я услышал позади странный шорох. а когда обернулся, аж икнул от удивления. Труп Гриши резко выгнулся на столе, словно под ударом током, и сделал шумный вдох.